Глава 4. Удивительно, но при всей этой ситуации я не отпустила и не выронила бутылку, продолжая крепко держать ее в руке. Вернула взгляд хаму, а он был уже в бешенстве. Кажется, я даже услышала хруст его зубов. Эх, все-таки справедливость на этом свете есть. Так ему и надо. Мужчина молча ухватил меня за локоть и уверенно потянул в сторону кухни. Мне же ничего не оставалось, как проследовать за ним. Войдя в кухню, заметила перепуганную помощницу повара. Она смешно выпучила глаза и переводила испуганный взгляд то на меня, то на хама. «Выйди!» Ее как ветром сдуло. Так и не отпустив мой локоть, мужчина крутанул меня на месте и склонился к лицу. «Какого черта вы бродите по дому с бутылкой?» – начал горячиться он. «Вообще, я планировала перед ним извиниться, но теперь, кроме нарастающего желания обозвать его хамом, уже ничего не осталось, поэтому решила дипломатично промолчать». Посмотрела на вмиг образовавшуюся шишку у мужчины на лбу и мягко высвободилась из его рук. Прошла к холодильнику и, распахнув дверцу морозилки, отыскала несколько форм со льдом. Достала и, найдя на столе упаковку пакетов, выдавила в один из них лед. «Что вы делаете?» – удивился мужчина, когда я подошла к нему с наполненным пакетом. «Хочу приложить лед, чтобы у вас шишки не было». И подняла руку, чтобы приложить холод ко лбу, но в последний момент, взглянув хаму в глаза, смутилась. Рука так и застыла в воздухе. Не отводя взгляда, мужчина ухватил мою руку за запястье и сам притянул ее к своему лбу, тем самым заставляя меня поддаться вперед. Вторую опустил мне на спину и подтолкнул к своему горячему крепкому телу. Чем сильнее я тонула в его глазах, тем жестче его рука сжимала мою спину, а, переведя взгляд на его упрямые губы, нестерпела и облизнула свои. «Витек, все в сборе. Ты именинник или кто? Ждем только тебя!» Мужской голос в тишине прозвучал, как раскат грома. «Ой!» От неожиданности дрогнула, пальцы, удерживающие пакет, разжались, и ледяные кубики посыпались прямо на ничего не ожидающего мужчину. «Нет, вы точно издеваетесь», – прошипел он, отпуская мою руку, отстраняясь и стряхивая с себя остатки льда. А я зависла, даже не повернув голову в сторону вошедшего. «Витек? Именинник?» Тысячи деталей в моей голове пришли в движение, и мозаика начала потихонечку складываться. Это тот самый именинник, Виктор Брониславович, который остался запертым в туалете. И он же хам, который прекрасно знает, кого нужно за это поблагодарить. Виктор нахмурился и, не отрывая от меня взгляда, спокойно ответил гостю: «Иду, Сереж». Дождавшись, пока гость покинет кухню, окинул тяжелым взглядом плод моего творения и невольно спросил: «Вы закончили с тортом?» «Да, все готово», – растерянно ответила я. «Так принесите уже его», – рявкнул он и вышел из кухни. Стало обидно, правда. Я позабыла о семье, об отдыхе, о котором так давно мечтала. Всего день, и то не получилось. Старалась, а теперь еще и торт должна носить. Стиснула зубы и прошипела себе под нос: «Грубиян, ну, Таня, подкинула ты мне работку». После его ухода тут же залетела озабоченная помощница повара и сразу же начала расспрашивать, что случилось. Откровенничать с ней не стала, сплетницей никогда не была, да и рассказывать здесь нечего. В этом доме, как и во многих других, в которых я собирала торты, не оказалось сервировочного выкатного стола-тележки. Но я, предусмотрительная, всегда возила с собой свой. Это не раз выручало моих заказчиков, и этот случай не исключение. Сразу с серьезным мужчиной в пуховике мы бы все не унесли, поэтому, подумав, я решила столик оставить на потом, и сейчас самое время его принести. Набросив куртку, торопливо выскочила на улицу, а там... Необыкновенная рождественская погода. Лед уже был припорошен снежком, который падал крупными мягкими хлопьями с неба. Вдохнула свежий загородный воздух, и нос защипало от легкого морозца. Нестерпимо захотелось открыть рот и, как в детстве, ловить языком прохладные снежинки. Подойдя к машине, заметила огромный внедорожник Volvo XC90, плотно пристроившийся к моей малышке. Разблокировала и протиснулась к ней между машинами. Полностью открыть заднюю дверь, чтобы беспрепятственно достать столик, не получалось. И так, и этак. Никак. Пыхтела, поворачивала одним боком, другим. И все же я его победила. Переведя дух, захлопнула дверь попой и, нажав на брелке кнопку блокировки, устремилась в дом. Но сделала лишь пару шагов, убираясь из захвата машин, а дальше поскользнулась на припорошенном льду. Успела только ахнуть, как руки со столиком взметнулись кверху, и он полетел в сторону внедорожника. А дальше резкая боль в копчике и вой сигнализации. К сожалению, не моей.